Я узнал кое-что новое о чине завоевателе, который являлся выдающимся полководцем, что почти объединил все царство земли в единую нацию. Вот только аватар помешал. Киоши попросту пришла и убила чина, после чего единое государство раздробилось на десятки областей со своими царями-генералами. Такое уже случалось не раз и не только в царстве земли. За 10 тысяч лет многие выдающиеся личности из четырех народов желали изменить мир на свое усмотрение. Вот только местный бог, аватар, просто убивал нарушителей баланса, мешая миру развиваться. Именно из-за аватара мир застыл и прогресса нет уже, наверное, тысячи лет. Весь день мы гуляли по городу и изучали быт местных людей, а под вечер Тов совершенно внезапно захотела выпить. «Точно!» — воскликнула Тов, хлопнув по лбу, словно вспомнив о чем-то важном. «Джун, пошли выпьем пиво!» «Тов, что я говорил об алкоголе?» — недовольно заявил ей, попытавшись осадить девушку. «Не булькай мне тут, Чан!» — отмахнулась сестра. «Я взрослая девушка и сама могу решить, чего я хочу, а хочу я пиво!» «Точно!» Она уже как несколько лет мечтает попробовать алкоголь. Судя по ее уверенности, отговорить Тов у меня не получится. Что же теперь делать? Девочка-то давно выросла. Не можешь купить алкоголь из-за слепоты? Спросила Джун с усмешкой, пока я предавался своим мыслям. Как ты догадалась? С иронией протянула Тов. Ну так купишь или нет? Я бы и сама все сделала, но не знаю куда идти. На брата не обращай внимания. Он слишком слаб, чтобы бросить вызов алкоголю. Ох! Тяжело вздохнув, я прикрыл лицо рукой. «Ладно», — согласилась Джун, недолго думая. «Твое предложение совпадает с моими планами на этот вечер. Алкоголь всегда имеется в тавернах, а я как раз собиралась посетить одну такую перед сном. Как раз покажу свой способ, как заработать легких денег. Мстит мне, что ли?» — подумал я с подозрением, посмотрев на женщину. «Тот самый, о котором ты не желала говорить?» — спросила Тов, вспомнив один из наших разговоров у костра. «Тот самый», кивнула Джун. «Ладно, я тоже не против». С тяжелым вздохом, полным смирения, я дал свое согласие. «Что?» – удивилась сестренка, выпучив глаза. «Я не против алкоголя. Что это с тобой, Чан? Ты не заболел? Это совсем на тебя не похоже. Может, тебя подменил шпион огня? Что за глупости ты говоришь? Я просто понял, что ты…» Еще один тяжелый вздох. «Ты полностью права. Ты уже взрослая, и я подумал, что лучше ты выпьешь в первый раз со мной, чем в одиночестве или с незнакомцами. Поэтому пошли. Нам всем следует отдохнуть перед долгой дорогой». «Отлично», — расплылась в счастливой улыбке девушка. «Вперед за пивом». Путь до ближайшей таверны не занял много времени. Оказавшись в заведении, в которое нас привела Джун, я первым делом заметил огромное количество народу. По словам наемницы, под вечер в таких местах всегда собиралось большое количество людей. Впрочем, мы недолго смотрели на местных. Подойдя к бармену, женщина заказала три кружки, после чего наша компания удалилась за самый дальний стол. «Фу, какая мерзость! Как люди пьют такое? Оно еще и холодное!» — возмутилась Би Фонг, отхлебнув из кружки и поморщившись от неприятного вкуса пива. «В основном люди пьют по привычке», — ответил ей, спокойно сделав глоток пенистого напитка. «В детстве они думали, что таким образом будут выглядеть более взрослыми. Потом алкоголь вошел в привычку, и они уже оказались не в силах отказаться. К тому же, спиртные напитки имеют наркотический эффект, что тоже играет свою роль». «Понятно», — тихо буркнула недовольная сестренка. «Должно быть, она совсем не так себе представляла вкус алкоголя. Кажется, ты уже рассказывал мне что-то подобное». «Да», — кивнул. «Когда ты впервые заговорила о своем желании выпить, я хорошо помню тот день. Впечатляющие знания от золотого мальчика». Джун снисходительно прокомментировала мои слова, таким образом сосредоточив наше внимание на себе. «Вынуждена вас оставить. У меня появилась работенка. Если захотите выпить еще, бар вон там, а я же займусь своими делами. Можете меня не ждать». На этих словах Джун нас покинула, уйдя в другую часть таверны. Проводив женщину взглядом, я с удивлением обнаружил пустую кружку. Наемница все выпила, пока мы с сестрой говорили, что, не скрою, впечатляло. Хотя гордиться тут было нечем. Посидев немного за столиком и еще раз глотнув пивка, я предложил Тов пойти домой, но сестра захотела допить противное пойло, прежде чем уходить из таверны. Мне же ничего не оставалось, кроме как ждать, поглядывать на местных да постепенно вливать в себя холодное пиво. Местные, к к слову, оказались удивительно культурными и даже с виду выглядели опрятно. Должно быть, местные стражники держат в ежовых рукавицах любого рода преступность. И это неудивительно, если вспомнить о том, что Амашу поставляет большинство солдат для войны. Да и в целом, именно благодаря этому городу и его огромному вкладу в войну, стены Басинксе все еще остаются неприступными. В целом мы нормально сидели за столиком, обсуждая впечатления о городе. Разговор велся на обыкновенные темы. Еда, увиденные красоты, услышанные истории и, конечно же, люди. Так и текло время до того момента, пока неожиданный крик Джун не привлек внимание всех посетителей таверны. Женщина, никого не стесняясь и ничего не боясь, самоуверенно бросила вызов всем посетителям, предложив кошель с золотом тому, кто победит ее в армрестлинге. Ставка для участия всего пара золотых. Желающих оказалось удивительно много. Наверняка они посчитали ее предложение легким способом срубить деньжат. Одним словом, лохи. Результат не заставил себя долго ждать. Один за другим посетители садились за столик к Джун и отдавали ей свои деньги. Женщина беспощадно выигрывала у всякого, кто осмелился принять ее вызов. Меня это зрелище не особо впечатлило. А вот Тоф осталась в восторге от действий наемницы. Допив пиво, мы отправились в отель, оставив Джун в таверне, заниматься своими делами. Путь не занял много времени. Оказавшись в снятой комнате, мы, не раздеваясь, завалились на кровать. День был долог и насыщен на разного рода события. Алкоголь в крови тянул меня в царство Морфея. Вот только кое-кто совсем не желал спать этой ночью. «Чан, ты спишь?» – заговорила Тоф с неожиданной игривостью, заползя при этом мне на грудь. Бонус арт, Тоф Бифонг, глава 17, тюрьма, ПС, глава 14, 15 и 16 не будут выложены из-за эротического содержания. Приятного прочтения, глава 17, тюрьма. Не сказать, что после одной ночи моя жизнь заиграла новыми красками, но что-то такое присутствовало. Да, определенно после того, как мы открыли друг другу сердца, наши с Тоф отношения перешли на новый уровень доверия, и я нисколько об этом не жалел. Секс получился на диво приятным, и с каждым разом у нас получалось все лучше и лучше. После первой ночи между нами случился долгий разговор. Говорили обо всем и вместе с тем ни о чем конкретном. Прошлое, настоящее, будущее, наши отношения, план, путешествие, и когда мы под утро собрались лечь спать, в гости неожиданно заявилась Джун. Наемница между делом напомнила мне о том, что взяла номер по соседству. Намек оказался более чем понятен, и от дальнейших слов женщины я испытал сильнейший стыд. Забыть про такое ночью я действительно перестал думать головой, поскольку вся кровь собралась в другом месте. Обмолвившись парой слов и выпив крепкого чаю, мы разошлись. Тоф вместе с Джун отправилась гулять по городу, а я же упал на мягкую кровать, мгновенно уснув. Проснулся в середине дня. Сестры в отеле не оказалось. Чтобы не терять время попусту, я решил навестить отделение почты. К сожалению, на почту я попал только на следующий день. Имелась у меня мысль написать коллеге по бизнесу и узнать, как он там поживает. Помимо этого, я предложил Тоф написать отцу, что с ней все в порядке, но девушка все еще злилась на Лаа, и я ее прекрасно понимал. Свободное время уходило на туризм. Амашу воистину огромный город. Тут находилось множество мест, которые я с удовольствием посетил. И в целом за этим делом как-то незаметно пролетела целая неделя. Ночи мы с Тоф проводили вместе, а дни по большей части порознь. Сестра проводила время с Джун, не желая говорить, чем же они вместе там занимаются. Впрочем, я не настаивал. Меня вполне удовлетворил ее ответ. Женскими делами, Чан. Мы занимаемся женскими делами. Я в свою очередь занимался туризмом и рискну предположить, что сестра тоже. В один ничем не примечательный вечер ко мне настойчиво постучались в номер. И это была точно не Тоф. Девушка привыкла заходить сразу и без стука. Джун стучала не столь громко и настойчиво, как и все сотрудницы отеля. Коснувшись пятками каменного пола, я мигом узнал, что по ту сторону входной двери находилось пятеро коренастых мужчин. Что-то случилось. Пронеслась мысль, и я спешно направился к двери. «Чан Бифонг?» – суровым голосом спросил Амбал в зеленых одеждах стражника. «Да», – протянул в ответ, нутром чувствуя, что прибытие органов исполнительной власти не сулит мне ничего хорошего. «Вы задержаны по подозрению в мошенничестве и воровстве у законопослушных граждан Амашу. Просьба не оказывать сопротивления. Все сказанное вами будет учтено в суде», – будничным тоном проговорил незнакомый Амбал и достал кандалы. В его глазах я увидел холод. Для него все происходящее являлось рутиной. Сам по себе он выглядел грозно, однако оценив всех пришедших по мою душу людей, я не счел их опасными. Поэтому и позволил спокойно заковать себя в металлические наручники. С моими навыками столь грубые украшения абсолютно бесполезны. Стражники оперативно украсили мои руки кандалами и повели на улицу. Их отношение ко мне было несколько грубоватым, но все в пределах предсказуемого. Лишний раз не били, не грубили, просто выполняли свою работу. Сделав заметку в памяти, я пообещал себе при возможности не убивать обычных людей, что просто выполняли приказ. «Могу я узнать хоть какие-то подробности своего задержания?» — поинтересовался у конвоя, когда мы вышли из отеля на улицу. «Нет», — коротко ответил ближайший стражник. «А за скромное вознаграждение, пару десятков золотых вас устроит, в моих карманах найдется пара лишних монет. Мне приказали доставить вас в тюрьму замка царя Буми. Больше я ничего не знаю», — снизошел до пояснений мужчина, тяжело вздохнув от усталости. «Отставить разговоры с преступником. Шагай быстрее». Слова сержанта подкрепились подсрачником. «Этот сукин сын просто дал мне пинка, злоупотребив своим положением. Спокойно я стою посреди многолюдной улицы. Свидетелей слишком много, но все равно я тебя запомнил, сержант». Усмирив чувства, я задумался, а какого собственно хрена ко мне приперлась пятерка стражников, став обвинять в мошенничестве и воровстве. Первое, о чем я подумал, так это о том, что все это подстава. Однако в Амашу у меня не было ни друзей, ни врагов. Подстава с клеветой, маловероятно. Никто бы не стал клеветать на незнакомца по простой прихоти. Отбросив этот вариант, я подумал, что все это чистая случайность или же кумовство. Возможно, кто-то из стражи или же доверенных лиц царя решил таким вот образом прикрыть собственные промахи, свалив вину на невиновного. Вот только в таком случае присутствует слишком много случайностей. В общем, тоже не особенно правдоподобный вариант. И только под самый конец, когда меня с металлическими кандалами на руках вели по подземельям в тюремную камеру, я задумался, а может, это все Тов постаралась. Чем они там с Джун занимались, я так и не узнал. И вспоминая характер сестры, та вполне могла найти приключения на свою задницу. Пришли, конвой стражников привел меня к чистой и гладкой стене. Покоритель земли сделал пас с руками, каменная плита опустилась в пол, открыв проход в камеру заключения. Войдя и осмотревшись, я сразу же увидел своих знакомых. Тов с Джун сидели на каменных кроватях, освещение создавали кристаллы, а воздух в камеру проходил через узкие отверстия вентиляции. «Здравствуй, Чан», — робко поздоровалась сестренка. Джун же предпочла отмолчаться. «Тов, Джун», — холодным взглядом я окинул сначала девушку, а после и ее старшую подругу. «Не соизволите ли мне объяснить, почему ко мне в номер пришли стражники с обвинениями в воровстве и мошенничестве?» «Ну», — Тов потупила взгляд, — «Джун же, это все моя вина», — с нотками вины призналась наемница, наконец-то взглянув мне в лицо. «Не говори так», — воскликнула Тов. «Я тоже приложила руку. Чем вы таким занимались, что нас в тюрьму посадили?» И эти две вертихвостки поведали мне о своих женских делах, что оказались крепко связаны с криминалом. Девушки банально разводили лохов на деньги. Началось все с парочки мелочей. Тов в праведном гневе решила по-своему наказать одного жулика. Ее действия вдохновили Джун, а после-после они и не заметили, как увлеклись, уподобившись тому самому жулику, с которого все и началось. Поначалу девушки, вернее, одна только Тов, виртуозно мухлевала в уличных играх, зарабатывая немалые деньги при помощи покорения земли. После сестра посетила цирк и выиграла множество соревнований, в которых увидела возможность смухлевать. Дальше они начали подстраивать ДТП, делая вид, что богатый господин задавил Тов телегой, а случайно оказавшаяся на месте преступления стражница Джун предлагала замять дело по-тихому за скромную сумму. Напуганные случайным убийством вельможи предлагали много денег, желая решить вопрос здесь и сейчас, чем дамы охотно пользовались. Выслушав рассказ девушек, я невольно прикрыл лицо рукой, ощущая в этот момент и стыд, и гнев, и изрядную долю разочарования. «Чан, ты сердишься?» — робко обратилась сестра, подойдя ко мне вплотную. «Нет, я скорее разочарован. В любом случае мои чувства сейчас не важны», — с тяжелым вздохом ответил я сестре. «Что будем делать дальше? Сбежим?» — незамедлительно предложила Тов самый логичный выход из ситуации. «В отеле осталось много наших вещей, а напарница Джуны вовсе находится в другой части города», — пояснил сестре, сразу заметив в ее идее парочку нюансов. ничего особо важного среди наших вещей не было. В конце концов, мы всегда путешествовали налегке, однако покидать Амашу без минимального запаса провизии будет глупым решением, а покинуть город без Найлы буквально самое худшее решение. Напарница, удивилась сестра, не догадавшись, кого я имел в виду. Я о Найле, напомнил Тоф о ездовом шершу наемницы, без которого мы далеко не уедем. Спасибо, что ты запомнил, Чан, присоединилась к беседе Джун. Без нее нам бы тяжко пришлось в пути. И прости, я увлеклась и не заметила, как мы перешли грань. Извинения подождут, коротко бросил я, подняв руку. Сейчас нужно думать, что делать дальше. Сестра уже предложила тебе сбежать. Думаю, вам это по силам, с усмешкой ответила Джун, нисколько не сомневаясь в наших силах. Тебя устроит побег, удивился я и на вопросительный взгляд наемницы продолжил. У меня создалось впечатление, что тебе дорог этот город. Амашу, хороший город, но я выросла в дороге и не имею к нему излишних привязанностей. В мире еще полно городов, в которых можно осесть. К тому же я планировала встретить старост в Басинксе. Беззаботно отозвалась наемница, вот только на долю мгновения в ее тоне промелькнула тоска. Все так этот город задевал что-то в душе женщины, но что именно я не знал. Да и сейчас не важно это, есть дела поважнее душевных терзаний. Значит, на этом решено, устроим побег, с некоторой долей самоуверенности заявил я девушкам, чем не слабо так приободрил поникших дам. Ух, сейчас начнется самое интересное, придумать план и успешно реализовать его, воодушевленно проговорила Джун, ожидая моих дальнейших слов. Спокойно выходим, избегаем лишних конфликтов, забираем вещи и покидаем город. С серьезным лицом я по пунктам перечислил все части сложного плана, а после еще добавил. «Все понятно, отличный план, Чан, мне нравится», — с оптимизмом отозвалась Тоф. «Однако ты забыл добавить пункт, где мы будем драться против стражников и с яростью прорываться из города». «Ам», — Джун нахмурилась от моих слов. «Я даже как-то разочарована», — цокнув языком, сказала она, чем сразу же вызвала самодовольную усмешку у сестренки. «А чего ты ожидала?» Я посмотрел на наемницу с вопросом и изогнул бровь. «Сверхсложного плана и невыполнимых условий его реализации?» «Нет», — со смешком ответил, махнув рукой и подойдя к одной из стен нашей камеры. «Нам все это просто ни к чему». Топнув ножкой, я заставил каменную плиту опуститься в пол, таким образом открыв секретный выход из камеры. «Идем, свобода ждет». Бонус арт. Глава 18. Пещера двух влюбленных. Глава 18. Пещера двух влюбленных. Путь из тюрьмы не занял много времени. Благодаря особому зрению наших 105-ок мы прекрасно видели как расположение, так и передвижение всех стражников. Обезвредить их не составило труда. Лабиринт также не вызвал проблем. Сестра прекрасно видела все пути и месторасположение всех выходов. Мои же пятки не обладали столь обширным радиусом зрения. И вот, перемещаясь по покрытым мраком коридорам лабиринта и устраняя попадающихся на пути стражников, я чисто случайно столкнулся со знакомым сержантом. Тем самым, что пнул меня по пути в тюрьму. «Что ты делаешь?» – спросила сестра, заметив странные действия с моей стороны. «Возвращаю долги», – спокойно ответил ей, прибегнув к покорению земли. Под моей волей земля воспарила и превратилась в перчатки. Взмахнув руками, я добился того, чтобы каменные кисти рук сомкнулись на горле уже лишенного сознания мужчины. «Ты убил его?» – с удивлением молвила Тоф, прекрасно видя, как мужчина задыхается среди темноты. Вернул должок, бросил ей с усмешкой. «Ты против? Твое дело», – беззаботно отмахнулась сестренка. «Месть – дело святое, но давайте не будем задерживаться на одном месте», – Джун озвучила свою позицию, после чего мы продолжили путь. Добраться до улиц удалось без проблем. Преодолев тюремную стражу, мы с легкостью добрались до отеля «Черной жемчужины», в легкую обойдя все встреченные отряды караульной службы. Война как-никак, а это означало, что с наступлением сумерек начинался комендантский час. К счастью, местные работники не успели растащить нашу собственность по своим карманам. Собрав все необходимое, мы заглянули на нижнюю часть города, где тихонько забрали Найлу и направились к выходу из города. «Будем выходить через главные ворота?» – спросила Джун, не ведая о наших планах. Собственно, самих планов и не было вовсе. Мы действовали на чистой импровизации. Как говорится, если у тебя нет плана, ни один враг не сумеет разгадать его гениальность. Чем-то подобным я и вдохновился, выбрав кратчайший путь из города. Благодаря нашему стоф-мастерству, какие-либо планы на побег из города не имели необходимости. «Нет нужды», — подав голос, я мигом привлек внимание наемницы. Под городом целый муравейник из туннелей и коридоров. Я уверен, один из них ведет куда-нибудь далеко за город. Им наверняка пользуются военные. Наемница мигом почуяла возможные неприятности. Угу, пожав плечами, я не стал отрицать очевидного. Не волнуйся, подруга, беззаботным тоном заговорила Тоф, сблизившись с наемницей и шлепнув той по спине. С тобой сильнейшие покорители земли в мире. Кто бы ни встал на нашем пути, мы ему хорошенько накостыляем. Так мы и поступили. Тоф просканировала землю, легко отыскала ближайший спуск в муравейник, так мы назвали бескрайний лабиринт, что находился прямо под городом, а дальше все, что нам оставалось, так это вновь спуститься под землю. Тьма, коридоры, лестницы, узкие тоннели и редкое освещение тусклых факелов со светящимися кристаллами. Первые освещали дорогу на верхних уровнях подземелья, а вот вторые уже на самых нижних. «Впереди люди», – неожиданно заявила Тоф, подняв руку. «Дюжина мужчин, вооруженные и одеты как солдаты. Обойдем», – твердым голосом я заявил о своем решении. «Нам ни к чему проливать лишнюю кровь и тем самым ослаблять собственную родину. Тебе это не помешало убить того стражника в тюрьме», – ехидным голосом заговорила Джун. «Откуда этот внезапный прилив патриотизма? Там присутствовал личный интерес и ничего более», – спокойным тоном я ответил на подначку женщины, а после посмотрел на сестру. «Тоф, если увидишь возможность обойтись без лишних жертв, воспользуйся, если же нет, нам придется убрать преграду с пути». Вместо каких-либо слов, сестренка сразу же взялась за дело. Согнув колено и приложив ладонь к земле, Тоф замолкла, явно осматривая ближайшую местность. «Я ничего не говорил», прекрасно распознав действия сестры. Джун не понимала, что происходит, но не спешила подавать голос, взяв пример с меня. «Нашла», — самодовольным голосом заявила Тоф. «Давайте за мной». Пройдя дальше по коридору, мы остановились у гладкой стены. Сестра топнула ножкой, и каменная плита ушла в землю, открыв один из множества тайных проходов в этом бесконечном лабиринте. Следуя за слепой девушкой, мы еще не раз столкнулись с такими вот тайными путями. Без особого зрения пяток их невозможно ни отыскать, ни тем более открыть. Путь был долог, но тем не менее мы прошли его без каких-либо проблем, наконец-то оказавшись на свежем воздухе. Ах, нежный стон вырвался из наемницы, стоило ей только вздохнуть полной грудью. Свежий воздух, как же я по нему соскучилась. Я всецело разделяю твои чувства, Джун, но нам не стоит останавливаться. Куда дальше? Дай-ка подумать, женщина приложила пальчик к подбородку. Наш побег уже наверняка заметили и скорее всего отправили погоню. Но, вам повезло. Я знаю одно место, куда солдаты точно никогда не сунутся. В таком случае чего же мы ждем? Я посмотрел на наемницу, что не спешила забираться на Найлу. Мне нравится твой настрой, однако, наемница посмотрела на меня и наши глаза встретились. Должна предупредить, то место покрыто мистикой. Ходят разные слухи вокруг одной горы. Говорят, там пропадают люди, мол, духи забирают их. Придав голосу нотки таинственности, Джун поведала страшную тайну. «У-у-у, как интересно!» Тоф от таких новостей аж возбудилась. «Пошли скорее, ты меня заинтриговала». Я не разделял энтузиазма сестренки, но в то же время прекрасно понимал необходимость поспешных действий. Побег наверняка заметили. Уверен, за нами уже отправлена погоня. Действовать необходимо как можно быстрее. И в такой ситуации лучше встретиться с полумифическими духами горы, чем с многочисленной армией Амашу. Сев на Найлу, мы помчались на перегонки с ветром по каменистым полям бескрайнего царства земли. После недолгого отдыха я и забыл, насколько резво может бежать Найла. Джун не улучшала ситуацию, постоянно подгоняя зверя. От высокой скорости и резких поворотов меня даже стало подташнивать. И одна только Тоф смеялась во весь голос, наслаждаясь прохладным ветром. Наша трия ехала всю ночь, и только с рассветом мы добрались до мистической горы. «Пещера?» – с сомнением спросил я у Джун, наглядев то самое место, куда точно не сунутся солдаты. «Именно», – довольным голосом ответила наемница. «Это кратчайший путь. Никто не пойдет за нами, если мы решим пройти сквозь гору. А это случаем не та самая пещера двух влюбленных?» – решил уточнить я, вспомнив о знаменитой пещере, ведущей сквозь гору и располагающейся как раз где-то рядом с Амашу. «Она самая», — кивнула Джун, не став отрицать очевидного. «Ты что-то об этом знаешь, Чан?» — поинтересовалась Тоф, внезапно осознав, что только она одна ничего не знает об этой пещере. «Да», — задумчиво протянул я, вспоминая подробности легенды. «Ходит слух, что это место создали первые маги Земли, двое влюбленных из враждующих деревень, их имена Ома и Шу. Они проложили под горой тайную дорогу, чтобы встречаться друг с другом. Однако со временем их тайная любовь раскрылась, и люди убили мужа Омы. Разгневанная женщина отомстила за смерть мужа, а вскоре после этого она построила легендарный город Омашу в память о нем и их любви. Красивая история. Сказка, поправил Ятов, многие не верят в этот исторический факт. Спасибо, Чан, без тебя мы бы этого никогда не узнали. А теперь, может, закончим трепаться попусту и пойдем? Саркастично заявила Джун, спрыгнув с Найла и жестом указав нам сделать то же самое. Да, что-то мы задержались. Спешившись, мы зажгли факел и спокойно вошли в пещеру. И стоило только сделать первые шаги, как Найла зарычала, не желая идти дальше. Зверь, видимо, что-то почувствовал своим феноменальным нюхом. Опасные звери, бандиты-мародеры, разгневанные духи, в любом случае другого выбора все равно не имелось. Поэтому, успокоив животное, мы продолжили путь. Оказавшись под горой, первое, что мы заметили, так это огромные размеры подгорных туннелей. Пройдя чуть дальше, Тов сообщил о настоящем лабиринте из подобных пещер, что был спрятан внутри горы. Снова твои штучки, что еще твое третье око расскажет о таинственной пещере двух влюбленных. В несколько саркастичной манере обратилась Бжун к моей сестре. Нахождение глубоко под горой не прибавляло женщине настроения. Я уже видела нечто подобное, задумчиво прошептала сестра, не обратив никакого внимания на наемницу. Думаю, нам стоит избавиться от света и остаться в полной темноте, мигом воскликнула женщина, не желая расставаться с единственным источником света. Ой, прости, я забыла, что ты так нуждаешься в свете, с огромной иронией ответила Тов, толсто так намекнув на свою слепоту. Оставьте пререкания на потом, вмешался я в разговор, не желая разжигать конфликт на пустом месте. Тов, расскажи, что обнаружила. Ничего особенного, просто здесь обитают крота-барсуки. Это они шумят и постоянно меняют лабиринт своей магией. Думаю, именно из-за них эта пещера и является проклятой. И поэтому немногие из зашедших храбрецов выбираются из пещеры, добавил я, вспомнив всю известную информацию о столь редких животных, чьей отличительной чертой являлась предрасположенность к магии Земли. Вы мне так и не рассказали, почему нам следует избавиться от факела? С напряжением в голосе спросила наемница. Все просто, крота-барсуки не любят огонь, а конкретно запах паленого, спокойно ответила сестра. К тому же, дальше по коридору на потолке гнездятся большие животные, скорее всего летучие мыши-волки. Те тоже не переносят яркий свет. Ясно. Значит, решено, тушим факел, я озвучил решение, сделав шаг по направлению к Джун. Что значит тушим факел? Пуще прежнего воскликнула наемница. Как я буду перемещаться по пещерам без света? Не волнуйся, мы проводим тебя, с усмешкой сообщила Тов. Если надо, даже за ручку, я поддержал шутку сестренки. Знаете, я передумала, давайте повернем обратно и обойдем гору. Джун, что ты как маленькая, заговорил я и внезапно прервался от пришедшей догадки. Неужели ты боишься темноты? Не подходи. Чуть ли не взвизгнула Джун, убегая от меня. Но тут Тов решила действовать и, прибегнув к покорению земли, она чуть-чуть сдвинула камень, на котором стояла наемница. Женщина споткнулась и упала на задницу, а находящийся в ее руках факел мгновенно утонул в земле. На мгновение нас окутала кромешная тьма, но секунду спустя на потолке загорелись кристаллы. Бонус арт, Азула. Глава 19. Путь-дорога. Глава 19. Путь-дорога. Пещера двух влюбленных оказалась вполне себе милым местом. Путь сквозь гору не составил проблем, вернее, почти не составил. Как выяснилось, Джун довольно-таки сильно боится темноты. Нам пришлось вести ее сквозь мрак подземных лабиринтов буквально за ручку, и при этом постоянно слушать ее жалобы и бранную речь. Наемница очень часто спотыкалась в темноте, из-за чего часто материлась. Не помогали даже светящиеся на потолке кристаллы. В любом случае, как бы там ни было, путь сквозь гору оказался позади. Крота-барсуки, волки, летучие мыши, бесконечный мрак, все это оказалось позади. Впрочем, помимо опасных тварей, мы по чистой случайности нашли гробницу, что, судя по всему, принадлежала Оме и Шу. Мрачное то было место, полное загадочности и некой мистики. Не желая тревожить покой мертвых, мы поспешили уйти из лабиринта. Выйдя по другую сторону горы, мы первым делом обустроили лагерь и сразу же завалились спать. После долгого пути ни у кого не оказалось сил на лишние разговоры, и мы все вместе отдались во власть сновидений. С тех пор наше путешествие заиграло серыми красками рутины. Дни мы проводили в пути, охоте или же поисках воды, а ночью набирались сил для новой дороги. Найла в который раз продемонстрировала чудеса выносливости и преодолевала сотни километров в день, аккуратно обходя линии фронта и любые сборища солдат. И неважно, к какой стороне принадлежали солдаты, союзников у нас в войне не имелось. Собственно, постоянно избегать встреч с солдатами получилось благодаря двум вещам: феноменальному обонянию Ширшу и не менее феноменальному радиусу обзора пяток сестренки. Благодаря этим вещам мы для обоих сторон конфликта были не более чем ветром в поле. Тем не менее сам путь сильно сказывался на наших задницах, да и не только на них. После пары дней пути поясница ныла до зубовного скрежета, то полностью разделяла мои чувства, а вот Джун явно наслаждалась страданиями своих нанимателей. Наемница была привычна к подобному способу передвижения, в то время как мы, нет. Что это? Поинтересовался я, заметив, как Найла привела нас в место, где было полно обветшалых и давно заброшенных домов, а по дорогам прорастала различная растительность. Развалины, деревня, кратко бросила Джун, оглядев местность. Совсем недавно тут кипела жизнь, а теперь разруха. С нотками печали добавила наемница, направив Найлу прямо по главной дороге. Разруха, именно это слово как никогда лучше описывало место, в котором мы оказались. Дамы разрушены и покрыты плющом, словно зимней шубой. Всюду проросла растительность и дорогу едва видно. Молодые саженцы деревьев возвышались над травой. Кое-где отсутствовала крыша, кое-где заботы, а некоторые дома и вовсе развалились под ужасающей силой времени. Абсолютно все указывало на то, что здесь когда-то жили люди, но сейчас никого. Что случилось? Подала голос Тов, не видя ничего из того, что видели мы. Верхом на Найле сложно дотянуться пятками до земли, а для сестры это единственный способ увидеть окружающий мир. Война, сухим голосом без каких-либо эмоций сообщила женщина. Война пришла в эти земли. Несмотря на разруху, здесь уйма места для ночлега, на оптимизме заявил я, решив разбавить угнетающую атмосферу. Можно не разбивать лагерь. Нет, удивительно твердым голосом ответила Джун. Мы не будем ночевать в мертвой деревне. Мертвой, повторила Тоф, не распознав смысла в сказанном. Так называю заброшенные города и деревни, пояснил я сестренке, после чего повернулся к наемнице. Джун, почему нам не стоит ночевать в этом месте? Примета плохая, только и бросила в ответ женщина, даже не думая останавливать Найлу или размышлять над моим предложением. Кто-то помимо темноты боится еще и призраков. Съехидничала Тоф, припомнив взрослой женщине совсем не взрослое поведение в темных пещерах. Призраки, духи, дикие звери, неважно, спокойно ответила Джун. Мы в любом случае не будем здесь ночевать, и тут нечего обсуждать. Некоторое время мы доставали Джун вопросами о приметах, но вскоре сдались, не желая попусту тратить силы. Наемница оказалась непреклонна в своем решении. Впрочем, мы и не настаивали чересчур сильно. Впереди был долгожданный отдых после ужасно долгого пути. Задница гудела от скачек, а желудок просил пищи. Разбив лагерь в километре от заброшенной деревни, мы сократили количество припасов, после чего легли спать. Ночь постепенно вступала в свои права, прогоняя день. И когда солнце скрылось за горизонтом, когда на черном небе засияли первые звезды, когда мир снов собирался забрать меня в свои объятия, по окрестностям внезапно пронесся чудовищно потусторонний рев. Подскочив, я огляделся, тут же увидев своих компаньонов. Джун нашалевшими глазами смотрела то на меня, то в сторону деревни. Тоф приложила руку к земле, пытаясь увидеть неизвестную опасность. Найла угрожающе зарычала. Шерсть Ширшу вздыбилась от страха. «Что это было?» — спросил я у Джун, что так же, как и я, напряглась, услышав столь зловещие звуки. Ни на одно известное животное этот рев не был похож. Даже больше, он не походил на то, что может исторгнуть из своей глотки живое создание. «Не знаю», — с нескрываемым напряжением в голосе ответила женщина. «Возможно, это причина плохой приметы, а возможно, что-то еще. В любом случае, я не желаю с этим связываться». «Брат», — дрожащим голосом протянула перепуганная Тоф, — «я ничего не вижу». «В смысле?» — моргнув, я не сразу осознал сказанное сестрой. «Дома рушатся словно сами по себе. Камни падают на землю, ветер колышет траву, но я никого не вижу. Словно оно не касается земли». На эмоциях воскликнула Бифонг, впервые на моей памяти продемонстрировав страх. «Собирайте манатки, мы сваливаем», — скомандовала Джун, придя к единственно верному решению — бежать. В этот момент весь отряд оказался един во мнении, и по-быстрому собрав все вещи, мы поспешили сбежать от неизвестной угрозы, которую не смогла увидеть Тоф при помощи своей сейсмочувствительности. Преодолев пару десятков километров, мы вновь обустроили лагерь. С нашими навыками в магии земли сделать прекрасный лагерь в любом месте можно меньше, чем за пару минут. Обустроившись, мы вновь приготовились ко сну. Вот только как можно было спать после случившейся разминки, никто из нас не мог уснуть этой ночью. И как ни кстати, Джун проявила любопытство по отношению к зрению Тов. Слишком уж открыто сестра спалилась. Впрочем, с наемницей мы провели уже немало времени в пути и, переглянувшись, решили поведать ей тайну зрячих пяток. Поговорили, пошутили, посмеялись, а там незаметно и уснули. На третий месяц нашего путешествия случилась неожиданность. В народе пошли слухи о возвращении аватара. Узнали мы об этом во время очередного визита в граничащий с линией фронта город. Во время пополнения припасов и избегания проблем, а также встреч с многочисленными солдатами царства земли, мы вдоволь наслушались различных слухов, что все как один говорили о возвращении аватара в серебряный мир. Аватар вернулся. Теперь все будет по-другому. Заживем. Война не проиграна. Время изменить ход войны и вернуть захваченные земли. Это и многое другое было на слуху у обычного люда. Главным аргументом в возвращении аватара послужили статуи прошлых аватаров, чьи глаза засветились единовременно во всех храмах мира. Помня когда-то просмотренный мультсериал, я ожидал чего-то подобного. Правда, по мультику Тов было чуть больше 10, в то время как сейчас она значительно старше. Означало это только одно: на так называемый канон нельзя полагаться. Покинув город с кучей вопросов, нам нашлось что обсудить на ближайшем привале. «Джун, как думаешь, что говорят про аватары, это все правда?» — полюбопытствовала Тов, с линцой поедая вяленое мясо, сидя у костра. «Не знаю», — тихо отозвалась наемница. «Может быть, правда, может быть, хитрый трюк. Для нашей сделки это не имеет значения. Правильно я говорю?» Женщина с вопросом посмотрела в мою сторону. Кивнув, я молча обозначил свою незаинтересованную в мировых проблемах позицию. Моя цель — дать сестре зрение. Что же до всего остального мира, все не так просто, как показывали в мультсериале. Все совсем непросто. «Как думаешь, как теперь повернется война?» — продолжала сыпать вопросами сестра, активно ведя беседу с наемницей. Последняя разделяла мою задумчивость. Новости о возвращении почти что бога не могли оставить равнодушным ни меня, ни эту черствую наемницу. «Не знаю», — все тем же сухим и отрешенным тоном ответила Джун. «Тут сложно сказать, да и не хочу я думать об этом». «Почему?» — не унималась сестра, начиная потихоньку раздражать своей юношеской любознательностью. «Потому что для каждой стороны появление аватара не останется незамеченным. Я решил присоединиться к беседе. Народ огня устроил геноцид воздушных кочевников, только чтобы убить одного человека, маленького ребенка, коему по чистой случайности не повезло родиться не в то время и не в том месте. Они усилят наступление по всем фронтам и будут выделять силы на убийство аватара, покуда он не освоит четыре стихии и не свергнет правящую элиту нации огня. А что же до нашего народа?» — полюбопытствовала Тов, посмотрев на меня. «Что же до народа земли?» — в этот момент в моем голосе прорезалась горечь. «Армия увидит символ, увидит смысл. Смысл того, что все не напрасно, что победа близка. В общем, я не желаю разжевывать тебе все тонкости. Скажу просто, из-за аватара война разгорится с новой силой. Возможно», — осторожно протянула Тов, не решаясь озвучить собственные мысли. «Нам стоит помочь аватару, Тов», — я с недовольством произнес имя сестры, окинув ее осуждающим взглядом. «Когда мы успели задолжать аватару? Или же он нам как-то помог? Возможно, он активно участвовал в войне, принося жертвы, получая шрамы и отдавая всего себя ради защиты мира во всем мире?» Каждое мое слово сочилось желчью. «Нет», — воскликнул я, не дав ответить сестре. «Аватар сбежал, оставил этот мир, свой народ и всех нас. Он трус, и на него не стоит полагаться. Да и как по мне, теперь я даже не скрывал своего презрения. Четыре стихии, реинкарнации, память прошлых жизней и божественная сила – это слишком огромное могущество для одного человека, а как известно, человек может ошибаться». Мои слова запали в самое сердце Тов. Опустив голову, сестра задумалась и не спешила задавать новые вопросы. «Не знала, что ты так негативно относишься к аватару», — спокойно подметила Джун, что, кажется, удивилась столь эмоциональной речи от меня. «Теперь знаешь». Закрыли тему. «Уже поздно, пора спать. Всем спокойной ночи». Бонус арт. Аватар. Глава 20. Отправка. Глава 20. Отправка. Дни, недели, месяцы в пути, время летело незаметно. Наш отряд уверенно приближался к Северному полюсу, преодолевая самые разные преграды на пути. он их оказалось достаточно. Сказывалась близость линии фронта. Солдаты нации огня легко могли принять нас за шпионов. А со шпионами, как говорится, разговор короткий. Солдаты нации земли не шибко отличались от своих врагов. Правда, помимо казни за шпионаж, последние могли попробовать призвать меня в армию и отстаивать интересы императора всей нации. Встречи с солдатами мы всячески старались избегать, но на одних только солдатах проблемы не заканчивались. Порой нашему отряду приходилось отбиваться от диких животных. Последние частенько старались подкрасться к нашему лагерю в темное время суток. К счастью, волшебные пятки ТОВ стали непреодолимым препятствием для диких зверей. И помимо всего этого, огромную сложность для отряда сыграл рельеф. Бесконечные леса, холмы, горы, реки, озера, а также целые каньоны с небольшими тропиками и, конечно же, болото, где наш отряд только не побывал за это путешествие. И в зависимости от местности, сложность добычи пропитания и питьевой воды сильно разнилась. Тем не менее, спустя почти 4 месяца пути мы оказались впритык к границам Северных вод, самая северная часть обширного царства Земли. Уже завтра мы посетим город, который ведет активную торговлю с Северным полюсом. И по случаю близкого завершения миссии у нас вечером состоялся один разговор. Завтра мы дойдем до города, что торгует с северным племенем воды. Чан, если у тебя есть какой-то план, самое время поделиться им с нами, с неким недовольством высказалась Джун, плотнее закутавшись в шубу. План, удивился я чужой наивности. Джун, ты когда-нибудь торговала с Северным полюсом? Нет, незамедлительно отозвалась женщина. Вот и я нет, спокойно признался ей. За всю свою жизнь я не видел ни одного жителя Северного полюса. Слышал о том, что они торгуют с городами, граничащими с Северными водами, и ничего более. К чему ты все это говоришь? Наемница прищурилась. К тому, моя дорогая Джун, что для создания плана нужно знать немного больше, чем место, где можно встретить торговцев Северного племени, снисходительно пояснил ей. Если хочешь услышать мой план, то вот он: добраться до города, встретиться с торговцами, узнать, что к чему, а после отправиться на Северный полюс искать целителей. Услышав так называемый план, наемница с разочарованием вздохнула. Я просто хотела сообщить тебе, что на Северном полюсе отсутствует земля, с небольшими нотками раздражения заявила мне женщина. Там люди ходят по глыбам льда, и ваши навыки в покорении земли будут почти что полностью бесполезны. Будто я этого не знаю, мелькнула мысль, испортив все настроение перед сном. Чан, обратилась ко мне сестра, что все это время молча поедала мясо, слушая нашу небольшую перепалку. А это не опасно, плыть на Северный полюс, в место, где нам будет недоступна наша магия? Не то чтобы я боюсь, но мне не хочется гулять по снегу с босыми ногами. Посмотрев на сестру, я увидел, как она взволнована. Только сейчас до нее дошла простая истина. На Северном полюсе земля, если и присутствует, то точно не в таких же количествах, как у нас дома. И узнав нюансы нашего путешествия, ТОВ уже была не столь самоуверена. Не буду лукавить и скажу прямо, это очень опасно, но у меня припасено кое-что для торговли, авось выторгую тебе осмотр у местных целителей. И помимо этого, нам всем не помешает обзавестись мешками с землей. Не думаю, что десяток килограмма землицы поможет тебе защититься от угрозы, со скепсисом высказалась наемница. Ты даже не представляешь, что я могу сделать с десятком кило хорошей почвы. Ухмыльнувшись, я дал понять, что тема закрыта. Джун, конечно же, попыталась задать парочку вопросов на тему, что же это я имел в виду, но отвечать я не собирался. Сказал только, что это сюрприз на крайний случай. ТОВ сразу поняла, что я имею в виду, а вот наемнице только и оставалось, что гадать. Помимо этого, мы обсудили некоторые подробности запланированного путешествия по морю. В основном говорили об одежде. Северные ветра до ужаса холодные. Мы, конечно же, прикупили себе новых шмоток, но всего этого могло оказаться мало. Погода на Северном полюсе беспощадна, и нам не помешает закупиться теплой одеждой, чтобы не замерзнуть в пути. Одна только Найла не нуждалась в одежде, с ее то толстой шкурой, доставшейся в наследство от природы. Следующим днем наш отряд прибыл в город. В целом это был обычный город с хорошо развитой торговлей и туризмом. Людей здесь было много, и что самое главное, не все они принадлежали к народу Земли. Жители Северного полюса выдавали ярко-синие глаза, смуглая кожа и шубы с белой шерстью. Пройдясь по торговым точкам да расспросив местных, я выяснил, что в основном тут торгуют рыбой, жемчугом, шкурами и китовой костью. Сама торговля процветала, несмотря на наличие войны, что, не скрою, впечатляло. Как оказалось, нация огня не раз пыталась перекрыть торговый маршрут, но все попытки оказались неудачными. Воды вокруг Северного полюса крайне опасны, а на суше много горных хребтов, по которым спокойно путешествуют караваны с магами Земли. Надо ли говорить, что в горах маги Земли наиболее опасны? Оползни, лавины, крутой рельеф, пещеры с ловушками и незнакомая местность – все это послужило отличной защитой от врагов. Из-за совокупности всех этих факторов, северный торговый маршрут до сих пор живет и процветает. К слову, про волшебных целителей и покорителей воды тут знали практически все. Я не единственный, кто направлялся на Северный полюс с целью медицинского туризма. Множество больных стариков, ветеранов и, конечно же, аристократов. Все, у кого имелись деньги и какие-либо недуги, могли отправиться на Северный полюс и вылечить болячки за звонкую монету. Несколько целителей даже присутствовали в городе, однако они ничем не смогли помочь ТОВ. Но я не отчаивался. Именно от них я узнал о том, что на Северном полюсе присутствуют более классифицированные лекари, что могут сделать невозможное. Не за бесплатно, разумеется. После выяснения всех вопросов все, что нам потребовалось, так это купить билет, да приобрести более теплые шубы. Наши шубы, как оказалось, недостаточно теплые для Северного полюса. Также возникла проблема с Джун, вернее, с ее питомцем, Найлой. Животина оказалась слишком большой и прожорливой. Ни один капитан не согласился вести такое чудо на своем судне. Обговорив этот момент с наемницей, мы пришли к двум решениям. Джун либо останется в городе дожидаться нашего прибытия, либо поедет с нами, но за огромные деньги. Сама наемница категорически отказывалась расставаться со своим питомцем, поэтому после небольшого спора из ее награды я вычел стоимость перевозки Найлы, а цифра там была до безумия огромна. И вот спустя совсем немного времени мы разместились на большом корабле в уютной, пускай и несколько тесной каюте с двумя койками. ТОВ категорически отказывалась спать отдельно, ссылаясь на холод. Я ей, конечно же, верил. У Джун имелась отдельная комната на корабле. Находилась она довольно близко к Найле, чтобы в случае чего быстро успокоить питомца. «Чан», — подала голос сестра, когда мы собирались лечь спать. «Как думаешь, целители смогут вылечить мою слепоту?» После осмотра у посредственных целителей, ТОВ несколько разуверилась в своем исцелении. Ее можно понять. Люди, к которым мы пришли за помощью, не были уверены в исцелении слепоты, что присутствовало у больной с самого рождения. После них сестренка ходила с опущенной головой и, к сожалению, у меня не нашлось времени, чтобы утешить ее. «Не знаю, ТОВ», — ровным голосом я ответил чистую правду. «Ты слепа от рождения, но не стоит отчаиваться. Даже если они не смогут дать тебе зрение, я знаю о еще одном способе, как тебя исцелить». «Еще один способ», — удивилась ТОВ, подняв голову с моей груди. «И ты молчал?» «ТОВ, обойти весь мир, чтобы встретиться с покорителями воды, это намного проще, чем упомянутый мной второй способ», — с усталостью в голосе ответил я. «Расскажи», — потребовала сестра, поудобнее устроившись на мне. Тяжело вздохнув, я положил руку на голову сестренки и чисто по-семейному взлохматил ей прическу. «Если не получится с целителями, я собирался обратиться к духам, а конкретно к одному очень старому и могущественному духу. И в чем сложность?» — полюбопытствовала она, вновь наполнившись надеждой. «Я не знаю, где этого духа искать. Знаю только, что он обитает где-то на территории нации огня». «Ау!» — ахнула сестренка. «Да это сложнее, чем пересечь все царство Земли и оказаться на Северном полюсе. Рад, что ты понимаешь, а теперь давай спать. Спокойной ночи, Чан». «Спокойной ночи, ТОВ». Плыть по морю на корабле — та еще скука. Из развлечений разве что лицезрение неба, моря, проплывающие или же пролетающие мимо живности, ну и некоторые настольные игры с другими пассажирами корабля. Парочку раз мы угодили в шторм. Подобное оказалось серьезным испытанием для моей слепой сестренки. Испытанием, которое она с честью преодолела, продемонстрировав огромную храбрость. И, конечно же, плыть по морю намного лучше, чем постоянная скачка на Найле. В кои-то веки наши задницы смогли отдохнуть. Холод, правда, был дикий, но это было сущей мелочью. К тому же от пронизывающего холода нас спасали теплые шубы, а благодаря присутствующим на корабле покорителям воды, голод был не страшен. Я даже понаблюдал с разрешения за их рыбалкой. Рыбачили они при помощи магии. Интересное то было зрелище. Движение стойки и даже дыхание, все в их магии отличалось от знакомой и привычной мне магии Земли. В каждом действии мага воды чувствовалась плавность и некоторая грация, в то время как у магии земли все наоборот. В первую очередь большинство приемов требуют твердо стоять на земле и быть непоколебимым как скала и резким как землетрясение. Знакомство с другой магией оказалось познавательным опытом. В целом, несмотря на скуку, путь проходил спокойно. Днем мы занимались всякими делами, играя в настольные игры, шахматы или же просто проводили время все вместе. Ночью же что происходило ночью в нашей каюте, пусть останется сугубо между мной и Тов. На 11-й день в нашу каюту постучался один из членов команды, сообщив о прибытии на Северный полюс. Поднявшись с кровати и спешно облачившись в шубы, мы с Тов направились на верхнюю палубу. Там уже собрался народ, разглядывая что-то впереди. Подойдя да присмотревшись, я с легкостью увидел, что же рассматривали другие пассажиры судна. Вдалеке горизонта виднелся огромный город, полностью построенный изо льда. Бонус арт. Город изо льда. Глава 21. Северный полюс. Глава 21. Северный полюс. Столица Северного полюса впечатлила почти так же сильно, как и увиденный мной Амашу. Единственный город на весь полюс оказался огромным и полностью сделанным изо льда. Покорители воды могли управлять любыми формами воды, в особенности льдом. По этой причине структура города и была такой особенной. Как только наш корабль подплыл к стенам города, я заметил множество ледяных скал и крайне неспокойное течение, что они создавали. Возвышающиеся из моря айсберги представляли немалую опасность для любого флота вторжения и в то же время хорошо скрывали военные суда северного племени. Последнее я едва заметил. Местные моряки хорошо знали свои воды и могли плавать безопасно, а вот для всякого врага подобная защита будет большим сюрпризом. Неудивительно, что народ огня решил не воевать с Северным полюсом. Выгоды почти нет, а потери гарантированы колоссальные. Как только наш корабль приблизился к защитным стенам города, навстречу к нашему судну направилось сразу несколько кораблей. Вернее, даже не кораблей, а плотов, да. По форме и размеру подобные мореплавательные судна больше всего ассоциировались с плотом. Местные солдаты проверили наши документы, спросили про цель прибытия и прочие мелочи. Убедившись, что мы не являемся шпионами или какими-либо другими недоброжелателями, нашему кораблю спокойно позволили проплыть дальше. Когда наш корабль подплыл чуть ли не впритык к стене, покорители воды воспользовались своей магией и синхронной работой проделали в голой стене тоннель. Что-то подобное делали и мы с сестрой. Правда, не в таких размерах и с камнем, а не глыбой льда. Проплыв сквозь оборонительную стену, корабль оказался заперт в четырех стенах. Однако там он был недолго. Стоящие на стенах покорители воды вновь воспользовались магией. Из-за их действий вода водопадом полилась со стен. Постепенно объем воды увеличивался и наш корабль поднимался вверх. И когда покорители прекратили поливать воду, нам открылась дорога к пристани. Корабль пришвартовался, и мы сошли на сушу, вернее на лед, ведь весь город был сделан изо льда. Все это время Тов с любопытством спрашивала меня, что происходит. Ступив на деревянную палубу корабля, девушка полностью потеряла зрение. Мне оставалось только пересказывать все увиденное, про себя поражаясь храбростью дамы. Смог бы я на ее месте сделать то же самое, неизвестно. После того, как наш корабль причалил, мы незамедлительно пошли искать место, где можно снять жилье на небольшой промежуток времени. Для приезжих цены оказались уж больно кусачими, поэтому у меня не было ни малейшего желания задерживаться на Северном полюсе больше необходимого, особенно с учетом того количества рыбы, что поедает Найла за один день. Сам город, чье название я никак не смог запомнить, напоминал Венецию. Везде присутствовали реки, лодки и вода. Можно сказать, что город построен на воде, но это неверно. Город и являлся водой, идеальное олицетворение водного племени и конкретно магов воды. Множество улиц, проулков и водоемов. Заблудиться легче простого. Благо, медицинский туризм здесь развит на достойном уровне и нам не составило труда отыскать целителей. Показав старым целительницам свою сестру и обсудив цену, я добился того, чтобы ее отсмотрели. Молодой человек, обратилась ко мне старая женщина, являющаяся главной среди местных врачевателей. «Слушаю», — кратко ответил ей, сосредоточив все внимание на старушке. «Слепота вашей сестры с рождения?» Старая женщина не то уточнила, не то озвучила свою же догадку. «Да», — кивнул. «Вы сможете вернуть ей зрение?» Сложно сказать, женщина тяжело вздохнула с жалостью, посмотрев в сторону Тов. «Ваш случай очень тяжелый, но у нас есть одно средство, которое может вылечить даже самые сложные недуги. Понимаю, сейчас речь пойдет о цене, вы все правильно поняли. Цена оказалась вполне подъемной. Не зря я копил деньги и работал над собственным бизнесом. Заплатив целителям, старые маги отвели нас с сестрой в свое секретное место, небольшой оазис с прудом в центре и двумя черно-белыми рыбами, что вечно кружатся в танце. Старые целительницы, именно целительницы, мужчин среди лекарей не наблюдалось, и, как я выяснил, подобное разделение труда распространялось на весь север. Так вот, целительницы повели мою сестру к оазису. Тоф волновалась, но я был рядом. Мое присутствие придавало сестре сил. Следом старушки воспользовались магией, покорили воду в пруду и направили ее к глазам Тоф. Сестра вздрогнула, но осталась стоять. Я все это время был рядом и держал ее за руку. Спустя секунду вода засветилась. Свечение длилось всего несколько минут, но они показались мне целой вечностью. Но вот свет погас, а целители отошли от больной. «Мы сделали все, что было в наших силах», — сухим голосом сообщила целительница. Чан, моргнув ярко-зелеными глазами, то с полным шоком посмотрела в мою сторону. «Я вижу». Эпилог. Выполнив миссию, отряд из семьи бифонгов и одной наемницы спешно покинул Северный полюс. Вскоре после этого туда заявился сам Аватар. Идя по следу последнего мага воздуха, армия народа огня собрала огромную флотилию и взяла в осаду столицу Северного полюса. Север выстоял в той битве, породив огромное множество слухов. Некоторые говорили о том, что Аватар уничтожил флотилию врагов. Другие заявляли, что тут помогли духи. Правду знали лишь немногие. Однако в той битве нация огня потерпела сокрушительное поражение. Количество потерь с их стороны оказалось несоизмеримым. И, конечно же, это никоим образом не сказалось ни на ходе войны, ни на планах хозяина огня. Однако Чану и его спутницам совершенно не было дела до столь далеких проблем. Выполнив обещание, старший брат отправился жить в Басинксе вместе с сестрой. Как и было обещано, Джун получила большую часть накопленных с бизнеса денежных средств. Остаток своих дней она прожила в роскоши и богатстве, приобретя по совету друга парочку перспективных бизнесов. Сам же Чан не обращал внимания на мировые проблемы, постоянно подстраиваясь под ситуацию и вырывая у жизни самый лакомый кусок. Сестра все это время была с ним, поддерживая любые начинания брата. Захват Басинксе народом огня, смерть Аватара, тирания хозяина огня – все это не помешало юному бифонгу построить в этом мире свой комочек счастья. Предисловие. Все могло сложиться лучше и качественней, однако фэндом Аватара стал мне критически противен, вследствие чего я спешно решил закончить фанфик вот таким вот образом. Многое осталось за кадром, многое было описано вскользь, и в целом я недоволен своим фанфиком, но поделать уже ничего не могу. Спасибо тем немногим, кто поддерживал меня все это время.